Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. И сегодня у нас такой будет, значит, не то чтобы праздничный выпуск, но, ну, скажем так, важная дата. Да, друзья, всем привет. На самом деле сегодня ровно 10 лет русской весне. И об этом мы сегодня и поговорим. Для тех, просто у нас много подписчиков, много наших зрителей, которые не следили за событиями, происходящими с 2014 года, а начали следить только с началом специальной военной операции. И многим непонятны и причины операции, и многие думают, там, да, зачем нам этот Донбасс, мы сейчас не можем французский сыр купить и так далее. Да? На самом деле это все не из-за Донбасса, все происходящее, и русская весна, это в первую очередь за Россию. Вот, поэтому по порядку хотел бы, ну, мне посчастливилось участвовать в разных ситуациях русской весны. Вот, какой-то период, вот, грубо говоря, февраль. Скажем так, в январе 2014 года я уже понял, что будет война. Вот когда, если не ошибаюсь, 16 января майдановцы начали забрасывать коктейлями Молотова сотрудников Беркута и внутренних войск, и никакой ответки не последовало, то через пару дней я уже понял, что какая-то фигня, как бы. То есть на каком-то уровне уже идет измена. То есть уже, в общем, что-то серьезное грядет. Потому что, ну, такие вещи делать против силовиков и не получать за это ответ, это, ну, серьезно. И на самом деле потом уже стало известно, когда тогдашний министр внутренних дел Захарченко говорил, как его приказы не доносили, а кто-то там другие приказы доносил, там еще что-то. Потом там Левочкин, очень приближенный. Он, кстати, в России, надо сказать. Да, Захарченко, да. Насчет Левочкина не знаю. Левочкин, он как бы тогда так нормально там пропетлял. Вот. Поэтому он там, скорее всего. Это бывший глава, по-моему, администрации Януковича. Вот. Ну, не суть. В итоге вот началось, да, потом появились снайперы на Майдане, начали расстреливать вот эту сотню, да, вот эта небесная сотня, это вот херня эта. Тут интересный момент еще будет для тех, чтобы понимали психологию толпы и в целом, что все вот такие движения революционные, они всегда кем-то организованы, они всегда действуют по плану, стихийно. Стихийно можно собраться на улице, поорать, но долгое время планомерно совершать определенные действия без плана, без организации, ну, где-то сверху, да, это невозможно. И вот, к примеру, из-за чего произошел переворот? Вот это было, по-моему, 18-20 февраля, то есть 2014 года произошел переворот, когда снайпера расстреляли майдановцев. Тогда сказали, что это снайперы Беркута, снайперы Альфа СБУ, все, это Янукович отдал злочинный приказ, все, короче, свергаем Януковича. Его свергли. За короткое время, я не помню, ну, по-моему, через месяцев 3-4, то есть, ну, короткое время в этом же году, стало известно, что эти снайперы на самом деле, это были какие-то грузинские наемники, их завели в гостиницу «Украина», если я не ошибаюсь, «Украина», по-моему, да, откуда они расстреливали майдановцев. Завел тогда Порубий, один из лидеров Майдана. Потом он стал председателем Верховной Рады. Все, все стало ясно в этом же году. Кстати, а где он сейчас? Вот интересно, вот те, что стояли у истоков, они сначала мелькали, а сейчас их вообще никого нету. Где он? Пришел Зеленский, то есть старую команду снесли максимально. Ну, он там где-то, наверное, как депутат в политической солидарности с Порошенко. То есть, вот, поэтому там у них свои терки. То есть пришла ж новая команда и начали свои терки. Но сути глобально это не изменило. Просто одни пидорасы сменили других пидорасов. Ну, такое, рокировка пидорасов. Вот. Даня, смотри, представь, что ты на 60 минутах, поэтому, ну, не петуши так часто, пожалуйста. Все, хорошо, договорились. Вот, к чему я, на что я обращаю внимание. То есть Майдан произошел, потому что снайперы Януковича, в кавычках, расстреляли людей на Майдане, митингующих. Через 3-4 месяца всем стало известно, что на самом деле вот эту небесную сотню геройскую, из-за которой переворот произошел, расстреляли наемники из Грузии по заказу лидеров Майдана, ну или организаторов Майдана, да, ну, скорее всего, западные спецслужбы, там понятно. Произошел ли Майдан? Вышли ли люди на улицу, сказали, вы что, нас обманули? Так это вы все, мудаки, сделали? Так это вы расстреливали наших людей, наших героев, нашу небесную сотню? Кто-то вышел? Нет. Прошло уже 10 лет. Кто-то об этом говорит, кто-то вспомнил, кто-то вышел? Нет. Когда сразу смотри, после Майдана... Там надо такой очень важный момент отметить, что когда якобы проводилось расследование по этому расстрелу, там же даже все деревья спилили. И только да, только что хотел об этом сказать. Деревья, сразу. Были попадания пуль и так далее. То есть все улики были почищены. Да, сразу после Майдана, сразу. Вот, то есть когда уже переворот произошел, в первую очередь, вот это, по-моему, улица Институтская, если я не ошибаюсь, там еще вот этот кинопалац, кинотеатр крупный. Вот, короче, вот эта улица, где расстреливали майдановцев, там срезали все деревья. Для того, чтобы нельзя было в дереве по траектории пули найти место, ну, по внешней баллистике, да, экспертиза по внешней баллистике, то есть найти место, откуда велся огонь. А огонь велся как раз этой гостиницы, которая была под контролем лидеров Майдана, ну и майдановцев в целом. Вот, да, никто не вышел. То есть, казалось бы, нифига себе обманули. Казалось бы, что это вот эти вот на самом деле расстреливали митингующих. Знаешь как, то есть по вам же стреляли. Да, да, то есть да, вот да, вам. Да, вы были протестующие, да, и да, по вам стреляли, убивали ваших побратимов, которые были с вами там и выдвигали требования ваши, да, их расстреляли, и вы ничего никто не сказал. То есть, как бы вы эту тему схавали просто, вот чисто лохи там схавали, что вас, значит, расстреляли какие-то снайперы. Я, кстати, это вот я в Майдане не участвовал, но я настолько был погружен в эту тему, я смотрел столько прямых эфиров, столько, значит, блогеров, которые вели там. Вот этот самый знаменитый мем, кстати, это моего хорошего друга, скажем так, тесть. Вот, помнишь это видео? Топаз, дай команду. Да, с которого все угорали. Вот это, значит, тесть моего друга. И вот я смотрел все, вот он там, он же киевлянин был, он выходил и в центре жил, где-то все это снимал. Там они там антимайдан, там Беркуту там привозили, там носки там что-то там поддерживали. Ну, то есть я как бы наблюдал за этим всем, ну, очень хорошо. И можно так сказать, что настолько был погружен в это все, что практически был на Майдане, можно сказать. Да, вот, поэтому на самом деле тот момент еще какой важный, да, вот когда Майдан происходил, в феврале, я тогда какое-то время, у меня была работа в Днепропетровске, я тогда жил в Днепропетровске и работал, я участвовал в Днепропетровском антимайдане, мы еще ходили там с ребятами из спортзала, охраняли там здание вместе с беркутами, там вот я непосредственно находился, по-моему, в областной прокуратуре Днепропетровской, там с беркутами, вот, также там первый раз беркута отбили городскую администрацию очень жестко, там поломали правосеков, пипец. Я также присутствовал, когда второй раз уже успешно захватили администрацию Днепропетровска, при этом у меня была как бы там, ну, не задача, а там по просьбе друзей нужно было с ребятами обеспечить безопасный выход из здания одного из депутатов горсовета. И мы, а со мной были 3 человека всего лишь, ну, понятно, то без оружия, все как бы, то есть был я и 3 со мной, но я был самым маленьким, ну, по размеру, там, 3 парня таких со мной, крепких, вот. И мы зашли в здание, как раз перед зданием митинговали эти правосеки. Их было человек 50. Вот, мы зашли в здание. То есть вообще, то есть мы когда проходили мимо, то сказать, что была какая-то опасность, угроза явная, то нет. Я вообще смотрю, кучка дебилов, думаю, да ну это вообще какая-то шляпа. То есть кого тут выводить? Потом пришли там еще человек 20, в итоге здание они окружили небольшими группами, но их было очень мало. И потом было принято решение сдать администрацию правосекам. Не знаю, кто его отдал, может быть мэр. То есть город сдался сам, Днепропетровск. И их просто запустили в здание. И они зашли, а мы как раз стояли у входа в зал, где вот проводятся голосования, где вот городской совет голосование проводил. И вот они заходят в масках такие. И причем там были ребята с Западной Украины много. Они немножечко визуально, вот их вуйки называют, они визуально отличаются от нас. Они такие вот мелкие, такие на упырей похожи, такие вот они, блин. Ну, еще немного шипят. Как бы. Ну, слушай, ну, вот эти... ну не приукрашивай. Все-таки орками нас называют. Не-не-не, что... братан, орки это мы. Мы здоровые и сильные. Это мелкие, короче, какие-то мелкие гоблины. Понял? Вот такие маленькие гоблины, короче. С ушками вот это вот, зубки, вот это вот они такие вот недоделанные ублюдки такие зашли на своих, блядь, тоненьких кривых ножках, блин, такие. Но я стою, смотрю на это все. Там кто-то в масках, кто-то без. Они такие, знаешь, вот. Причем они такие все, ну, бомжеватого практически вида. С ними были старшие, было несколько человек, уже возрастных мужиков, которым за 50. Они были в этих, как-то... В Афганистане вот такие шапки, как бы, типа квадратные, что ли, как-то талибанки или как их называют? Ну, нет, ну афганки, как-то они называются. Ну, да, вот они и, вот в таких были, как бы, у талибов, короче. Да, хотя русские, ну, как бы, русские украинцы, ну, считали себя украинцами, неважно. И вот они зашли, они там руководили, вот у них стволы были, то есть они все, они зашли, они там начали сразу там что-то кошмарить депутатов, от партии регионов, там флажки, ну такое, короче, то есть зашли вот эти вот хулиганы, бомжи, как бы, и все, и мы стоим, в итоге к нам подошел депутат этот, кого мы должны были сопроводить, как бы мы вышли там через гараж, короче, сели в машину и аккуратно выехали. Вот, но на моих глазах, ну понятно, там никаких шансов не было. Там все, там менты отошли от здания, все рассосались. Было принято, все, заходите. Как бы. Там толпа, там, ну, человек 50-70. Вот, ну, кто-то там еще группами на входах стояли вокруг здания. Они зашли. Понятно, причем они со стволами были. Я стволы видел, как минимум, у этих типов старших. И смотришь на это, то есть Днепропетровск просто сдали. Если я вот участвовал за несколько дней до этого, когда не было принято решение сдавать, мы там, ну, реально там с беркутами, все там, силовики, в итоге всех поломали, короче, все нормально. Через пару дней Днепропетровск сдали добровольно. Все, правосеки зашли и начали там уже командовать. Вот, это вот такой важный момент, который стоит, когда придет время, и когда мы в Днепропетровске окажемся, вот надо будет спросить тех местных элит, которые сдали город. Вот. Ну, все мы знаем, да, что Коломойский потом сформировал Азов, также, по-моему, он спонсировал и Донбасс, эти карательные батальоны, куда вошли вот самые отбитые на голову нацистствующие вот эти украинские хлопьяки. Вот. Ну, короче, поэтапно. Дальше все уже произошло. Понятно, что вот как раз... 1 марта, вот сегодня, я еще был в Днепропетровске, потом съездил в Киев, и в Донецк я приехал 8 апреля. 8 апреля 14-го, при этом я никого не знал, я там списывался, вот мы на этой теме антимайдановской познакомились со Стасом из Донецка, передаю привет, если нас смотрит, вот, и я никого в Донецке не знал, я говорю, слушай, я хочу, короче, в этой движухе, получается, по-моему, 7 апреля объявили ДНР, провозгласили, и появились видео в сети, где люди просят, говорят, нас тут сейчас зачистят, пожалуйста, надо как можно больше людей здесь собраться, чтобы нас не зачистили, там, альфовцы, там, херайфовцы и так далее. И я такой, все, короче, ну, время пришло, надо ехать. Я не ехал на войну, я не знал, что я еду на войну. То есть я ехал просто принципиально поучаствовать в этом движе, и я думал искренне, что будет так же, как в Крыму, как бы, просто я хотел внести свой вклад в это. Вот, я не думал, что я еду на войну, поэтому, ну, как бы, Потому что многие такие, ты герой, собрался, поехал на войну. Я не ехал на войну. Вот. И 8 апреля я приехал в Донецк. Следующие комментарии будут. Бессонов, не герой. Да, да. Вот так правильно. Да, я не герой. Я просто приехал, не на войну. Просто я потом убедил себя остаться, когда я понял, что я оказался на войне. Но это другое. Это сейчас, может, до этого дойдем, если интересно. Не надо сегодня рассказывать. Мы ждем книгу. Да, ты сейчас все расскажешь, потом читать людям неинтересно будет. Ты как-то делай все покороче. Да, не все, я сейчас сокращу, да. Я понял тебя, ты уже засыпаешь. Вот, короче, приехал в Донецк, написал Стасу, говорю, куда мне дальше, где тут у вас обл. Администрация, что, к кому подойти. Вот такой-то адрес, приезжай, там поднимешься на 6-й этаж, спросишь Сан Саныча. Я окей, я такой приезжаю к обл. Администрации, там такие баррикады, парни в масках с палками, движуха, русский марш играет, все, куча людей на улице, просто весь Донецк, блин. Вот, я приехал, прошел, меня там на входе, КПП, ребята в масках, вы куда? Я говорю, к Сан Санычу на 6-й этаж, заходи, думаю, окей. Короче, зашел, поднялся, все, и, с тех пор я полностью был в этой движухе. А кто оказался Сан Санычем? Он тогда был... это Александр Александрович Кишинец. Нормальный мужик. Он тогда был, как я понимаю, общественным деятелем донецким. Он занимался молодежью. То есть он сам спортсмен. Хотя уже такой возрастной мужик, спортсмен. У него там были разные кружки, И он движуху участвовал в этой движухе. И потом, когда СБУшники задержали тогдашнего министра обороны, чтобы вы понимали, в 2014 году министров обороны было много. То есть тогда такой социальный лифт был. Тогда, когда СБУшники задержали Хакмезянова Игоря, тогдашнего министра обороны, исполняющий обязанности министра обороны как раз выступал Сан Саныч. И он меня потом, числа 11 апреля, он сказал, ты старший 6-го этажа, занимайся движухой. И потом 16 апреля я выводил колонну в наше нынешнее МВД, Министерство внутренних дел, тогда это было управление, по-моему, областное. Тогда, получается, лидеры ДНР общались с руководством милиции, чтобы те перешли на сторону народа. И нам нужно было их поддержать, чтобы их там не спаковали. И мы просто здание окружили, зашли, толпой на улицу и стояли, ждали. Там в окна все там сотрудники милиции, тогда еще милиции, такие все переживали, и мы толпа такая, чуваков в масках, круто было. Потом в этот же день поехали в Мариуполь, о мариупольских событиях я уже рассказывал, и это потом... В книге почитают, прям все подробно. Да. Да, в книге я это все описал, сегодня выйдет анонс книги. На Netflix выйдет. Тогда трейлер. Меня будет играть Уилл Смит. Трейлер будет, да. Потом будет после трейлера интервью с Такером. Да, на самом деле, книга будет опубликована и поступит в продажу где-то летом, наверное. Сегодня. Так а что ты сейчас рекламируешь? Сейчас сделаешь трейлер, к лету уже все забудут, что ты ее рекламируешь. Не забудут, а сегодня уже будут предзаказы. Сегодня уже можно будет заказать. Я сегодня опубликую у себя на канале пост об этом, анонс. Какой-то Бессонов. Там будет крутой рекламный трейлер. Какой-то лохотрон, честно тебе скажу. Да. Не надо. Нет, нормально все, классно будет. Причем я это делаю с ребятами, издавать будет «Черная сотня». Я поленился сам всем этим заниматься, хотя брат-админ настаивал. Да давай сам, зачем тебе кто-то? Я просто хотел, чтобы у тебя появился очередной жизненный опыт, чтобы ты от А до Я прошел эти все моменты с изданием книги. Ты бы, понимаешь, знал бы, как это все происходит. На самом деле это очень легко, и для этого не нужно 50 человек помощников. Я знаю, братан, но у меня нет времени. Реально, у меня столько всего. Я сейчас еще одну готовлю по инфоборству. То есть я хочу все успеть в этом году, что я запланировал. Поэтому просто ребята, они профессионалы, у них большой опыт, они сделают как надо, они разбираются. Хотя ну, мы сразу договорились, что они за оформление. Вот там обложка будет, я сразу говорю, ну, как бы, ну, мне не понравилось, да, потому что, ну, на обложке я, как бы, говорю, ну, это как-то нескромно. Ты хуже Панасенкова, что ли, я не пойму. А? Ты что, хуже Панасенкова? Чем без Панасенков? Ну, я как-то так, ну, не знаю, я как-то к этому отношусь так. Ну, короче, ладно, неважно. Вот. В конце, и, короче, можно тебя на обложку с другой стороны или нет? Я не знаю, я еще не видел дизайн всей книги. Ладно, я видел пока только первую как обложку. Как всегда, троллю. Давай к «Русской весне» возвращаемся. Да, вот. И получается так, друзья, что изначально, если вы помните, на Майдане вся эта движуха, она началась не из-за Украины и не ради Украины. Вся эта движуха и печеньки Нуланд, и 5 миллиардов баксов, которые признали американцы, это все было сделано для того, чтобы создать страну, которая способна воевать с Россией, которая будет воевать с Россией. Они то же самое пытались сделать с Грузией в свое время, вы помните. Они сейчас через фонд... Ну, что предыстория, да, 91 год, развал Союза. Во все постсоветские страны, в том числе и в Россию, заехали фонды Соросов там, и прочих там, вот этих всяких ребят, да, и начали воспитывать и нашу молодежь. Много сект заехало, вот в Украине секта была, причем он впервые появился в середине 90-х в моем родном городе в Борисполе, Санды Аделадже. Это сектант, который создал крупнейшую секту на Украине. То есть вот это все для того, чтобы наше общество максимально растлить, рассоединить, чтобы вот развал Союза был как бы, ну, и ментальный тоже. Вот они начали создавать национальные государства, национализировать, да, и поэтому у них один темник. Адам был украинец, нет, Адам был казах, нет, Адам был армянин. Сейчас они еще Армению окучивают, в общем... Эти все процессы начались с 91 года. Единственная задача этих процессов – уничтожить Россию и всех русских. Вот это главная задача. То, что произошло на Украине – это просто этап в этом большом сценарии. Вот при этом я когда-то говорил о том, что подобно впервые качнуть Украину попытались в 2004 году, еще до Грузии, то есть когда была оранжевая революция. Но тогда украинцы не были готовы воевать друг с другом и воевать с Россией. Поэтому все 5 лет Ющенко, все 5 лет, он, главная государственная программа была, это Бандера-герой, то есть бандеризация общества официальная. Да, принимают, не принимают, пофиг. Бандера официальный герой. Вот улицы Бандеры, памятники и так далее. И вторая главная тема это Голодомор. В Киеве на метро Арсенальная, как раз возле... Вот где родина-мать, где музей Великой Отечественной войны, рядом поставили большую свечу, которая вот типа вот как памятник жертвам Голодомора. И 5 лет все вот эта тема Голодомора, Россия уничтожала украинцев, то есть промывали мозги. И в итоге получается как? Бандерой и Голодомором они напрягали русских на Украине, то есть для, русские постоянно раздражались от этого, не понимали, что происходит. Западноукраинцев, они этим убедили, что вы правы, и действительно на государственном уровне сказали, действительно, русские вырезали ваших родственников, ваших дедов, прадедов и так далее. Поэтому правильно, что вы их ненавидите. Москаляку на геляку, все. И в итоге получилось 2 полюса, русские и украинцы на Украине, да, как бы друг друга не поняли. И уже после переворота в 2014 году началась война. Вот как-то так. Слушай, ну надо это сказать, все что... за Россию. И на Майдане, когда, вот вы помните, может быть, есть это видео в интернете где-то, когда первый раз или второй раз Беркут зачистил Майдан от майдановцев, разогнали. И прямо на Майдане, на этих руинах, у сотрудника Беркута, у офицера спрашивают, ну что там, как, что вообще происходит? А тот такой уставший, видно, говорит, дело вообще в другом. Говорит, за нами не просто Киев, за нами Москва. Это офицер Беркута сказал на Майдане. Потому что тогда уже они же видели, что происходит, все на их глазах. Они поняли, что главная задача – это удар по России. Дело вообще не в Украине. И кто из россиян сейчас думает, что нафиг нам этот Донбасс, вот зачем жили бы спокойно, кушали бы там что-то там, я не знаю, какие-то устрицы. На самом деле тут дело не в Донбассе, друзья. Дело в России. Все намного глобальнее. Даже никакие просто наши не политики немного даже не хотят... Не устрицы ели. Устрицы ела малая часть населения. Просто заставили кого-то встать с дивана, понимаешь? Человек не хотел вставать с дивана, а его заставили встать с дивана. Поэтому он говорит, зачем это нужно. Тут надо сказать ну, и об ошибках, которые мы совершили. Да, во-первых, мы все это время на самотек пустили Украину, хотя, в принципе, выкатывали какие-то там контракты с газом, и все было намного дешевле, чем у других стран, хотя, в принципе, если Украина стала независимой, можно было сразу им сделать нормальную цену на газ, чтобы они сразу поняли, что такое Европа. Ну, они, наверное, сейчас это понимают. Ну, а мы все как бы со всеми пытаемся быть добрыми. На самом деле, надо было сразу политику менять, видя, как это все начинает отдаляться от нас. Во-вторых, мы не настояли. Ну, понятное дело, что Янукович это был человек, с которым мы могли вести какие-то переговоры и, скажем так, советовать ему, что делать, да. И мы должны были заставить Януковича, чтобы он применил силу. На Майдане было бы не 100 человек, небесная сотня, а 300. И на этом бы все закончилось. Вот именно там бы все закончилось, понимаешь? Ты ошибаешься насчет Януковича. Ты глубоко заблуждаешься. Помнишь, мы еще когда с Пабло общались, я вспоминал передачу, где... Мне удалось задать вопрос Николаю Яновичу Азарову, он тогда был премьером, насчет того, что почему они, когда были при власти, не задавили вот этих нацистов украинских и вот эту вот евроинтеграцию и так далее. На что он ответил, что когда они пришли к власти, уже тогда, естественно, это еще со времен Ющенко, на Украине были специальные американские советники, которые им сказали, окей, становитесь президентом, будьте при власти, но вот этих вы не трогаете, евроинтеграцию сохраняете, путь на Запад сохраняете, иначе вас не будет. Ну, хорошо, смотри, я вот в это не верю. Они сейчас, вот эти люди, которые сбежали к нам в Россию, они могут сейчас говорить нам, ездить по ушам, все что угодно. Да. Я вот видел своими глазами, как вот, допустим, тот же Сашко Билый ходил там за галстуки, всех дергал, и с ним вопрос решили ровно за секунду. Приехали в кабак, где он бухал, скрутили им руки, выстрелили в него, сказали, что он оказал сопротивление, и про Сашку Билого забыли уже давным-давно. То есть это все спокойно делалось. Тот же Лукашенко почему-то не побоялся там разобраться с криминалом и так далее, хотя у него территория и население гораздо меньше, чем, у этих ребят. Поэтому они были менее интересны, чем Украина. Да, я тебе объясню. Янукович, он не был пророссийским. Он сидел на двух стульях. Хорошо, понимаешь? Я-то жил в то время на Украине. Хорошо. Понимаешь? Тогда евроинтеграция шла полным ходом. Но, Даня, сложилась такая ситуация, когда Януковичу одно место подвели к жопе. Понимаешь? И сидение на двух стульях закончилось. И ему надо было объяснить: Витя, остановись, понимаешь? Если ты будешь сидеть на двух стульях, ты плохо закончишь. Ты должен делать вот так, вот так, вот так. А мы дотянули до того, что произошло, до катастрофы, и начали его спасать, понимаешь? Надо было пинчище ему дать, чтобы он улетел там, куда хотел потом, понимаешь? Чтобы с ним, как вот он ситуацию допустил, так, чтобы с ним и поступили, его сограждане. Но мы его спасли, мы как-то влияли на ситуацию. То есть нам надо было сказать, решай вопрос силовым путем, разгоняй все это стадо, и никакой бы войны, ничего бы не было. Со временем потихоньку бы подчистилось бы все там, посажали бы всех этих организаторов, кто бы не сбежал бы за границу. И все бы на этом закончилось, понимаешь? А мы дотянули, и что теперь получилось, да? Вон, президент наш сам признал, он говорит, этот вопрос надо было закрывать в 2014-2015 году. Мы могли это все сделать. А теперь что? Ну, после Дебальцева можно было просто нагибать там кого хочешь. Да, можно было. Но Опять же, я к тому, что Янукович, он не таким был и пророссийским, это раз. Во-вторых, я к тому, что Янукович, я это неоднократно говорил и на федеральных СМИ, о том, что он просто трус, и все было вот из-за его трусости. Если бы он, когда приехал в Харьков после переворота, тогда приехали все начальство силовиков. Если бы ему нужно было просто выйти на сцену, что ждали от него приказа, он же легитимный президент, выйти на сцену и сказать, сейчас происходит попытка государственного переворота, значит, команда ФАС. Вместо этого Витя просто взял и уехал, всех бросил, все. Хорошо, все. Смотри, вот все, мы определились, Янукович трус, все. Да. Он ушел со связи. Просто вот ты как кому-нибудь звонишь в трудную минуту, а у человека выключен телефон. Вот так же и с Витей случилось, правильно? Хорошо. Захаров, который был министром МВД, почему он не взял все в свои руки? Вот, допустим, я не устану приводить пример, как было в Египте. Да, когда там, значит, одна из партий откололась, да, братья-мусульмане, там начались такие там, погромы в Египте, там убийства и так далее. И министр обороны Аль-Сиси, который сейчас, по-моему, я сейчас не знаю, действующий президент, он вот тогда был министром обороны. Он просто взял всех, разогнал и сказал, ребята, власть на год переходит к Министерству обороны, к армии. Мы стабилизируем ситуацию, а потом проводим выборы. Ну вот сейчас, вот, ну, значит, год будут управлять страной военной. И все, и в Египет уже ездят давно наши туристы, и все хорошо, понимаешь? То есть получается, что там не только Янукович был трус, а трусы были все приближенные, все. Все были трусы, потому что они в Россию побежали быстрее, чем друг друга обгоняя, понимаешь, в чем вопрос? Да. Я ж, ну, как бы не спорю. Да, мы не перехватили инициативу. Но мы должны были ему сказать, слышишь, ты, чепушила, ты сейчас летишь не в Москву, а летишь в Донецк. Ты, значит, правительство в изгнании. И вокруг тебя мы начинаем организовывать, значит, сопротивление. И начинаем мы проводить специальную операцию. Мы проводим АТО, а не они АТО против Донецка, понимаешь? Вот что надо было делать. А мы троили. Ну, вот. Ну, тут я согласен, да. Тут я с тобой полностью согласен. Вот. Ну, есть как есть, что уже говорить. Вот, есть как есть, к сожалению. Ну, согласен. Ну, надо тоже, знаешь, так как у нас все-таки не заангажированная ЦИПСа, мы должны здраво оценивать, значит. Тем более наш президент сказал, надо было заканчивать с этим там в 2014-2015 году. То есть он понимает вот тяжесть вот той ситуации, которую мы, значит, упустили момент, да? Да, да. Вот, ну, есть как есть. Да, поэтому... ну что надо сказать? Надо сказать, что все ребята, которые находились, значит, с 2014 года там, в Донецке, в Луганске, там, участвовали, значит, в этих мероприятиях, да, которые отстаивали, значит, русский язык, там, потому что первые же какие лозунги у них были, да, запретить русский язык, там, значит, все только на украинском и так далее, вообще, значит, интересы русского народа на Украине, да, все те, кто там взял в руки оружие, начали отстаивать Донецк, Славянск, там, Луганск, да, потому что в Луганске тоже ситуация была непростая, они там тоже, в курсе, как там оборону держали, что ездили на автобусах с одного конца до Луганска в другой, обороняли, потом садились, ехали в другой, и противник думал, что там весь Луганск, значит, в сепарах, а там было 800 человек, там, на 10 автобусах. Вот. Пока я тебе скажу, такое и в Донецке бывало, потому что вот если брать, да, в принципе, если брать любой период, то основные силы противника были направлены на Донецк, на ДНР. Вот. Луганск пострадал в 14-м летом больше из-за того, что местное командование немножечко ошиблось. Они стянули все свои подразделения и свои силы в город, ну, чуть ли там круговую оборону не занимали. И противник подошел близко и мог город обстреливать тупо со всего, короче. И все это делал. Там проблема была в 14, летом 14 в Луганске, там была такая катастрофа, люди воду из фонтанов выпили, то есть там очень тяжело было. В Донецке, когда мы пришли со Славянска, вот Стрелков, вот он красавчик, он постарался максимально от Донецка, насколько сил возможно, ну, в основном направлении России, но высотки занять, чтобы от Донецка отодвинуть противника. Вот, то есть там немного другой подход так был. Так противник уже был в Донецке, на Донецком аэропорту, мы же их оттуда не выбили. Да, нет, да, но потом вот плюс дорога они другой, жизни, я главное было это дорога жизни, как бы, и высотки. То есть мы тогда на Мариновку пошли, вот, и в целом, вот да, потому что у него и приказ был Горловку оставить, он не понимал, он тогда не знал, что командование ВСУ ошибутся, он примерно понимал силы и средства нас и противника, и он должен был сохранить Донецк и дорогу до России, вот, дорогу жизни. А тогда вся граница была обрезана. И он тогда был такой случай, он сам потом говорил, что на самом деле, говорит, я рад, что мой приказ не выполнили. Говорит, просто я не знал, что командование, ну, противника такие конченые дебилы. Потому что он думал, что вот они там так сделают, они этого не сделали. Чем дали нам офигенную фору. Вот. Поэтому там интересные события были на самом деле. Я хочу сказать, что реально все, кто участвовал в русской весне, и кто прибыл, кто потом вступил в ополчение, это были с разных регионов Украины и России ребята, которые вот реально не за деньги, тогда нам зарплату начали платить, ну как зарплату, довольствие уже, наверное, в 15-м где-то году. Вот, то есть, когда говорили там наемники, российские наемники, но вот за Славянск, вот за 2,5 месяца Славянска, я получил $250. То есть, там какой момент? Когда какое-то финансирование поступало, Стрелков нам как-то выделял какие-то там деньги, да, для того, чтобы мы могли себе что-то там купить в магазине. Вот я себе, например, форму покупал, как бы, да, вот, еще что-то, ну, просто. И вот за 2,5 месяца вот у меня было $250. Да? Ну, это и есть что добровольчество, поэтому тут абсолютно нормальная тема. Я просто что хотел сказать. Вообще что... как бы такого. Потом уже дальше там зарплата была, ну такая там, ну как зарплата. Тут могли, ну это я так называю зарплата. Не было зарплаты, просто иногда получалось, что какое-то финансирование появляется, нам там раздали за месяц там по 2000 гривен, к примеру. Вот, и все, ну просто, чтобы можно было что-то себе там еще позволить, да, кроме того, что тебя там тушенкой кормят. Вот, поэтому, ну, вот такие моменты, да. Да, поэтому я хочу сказать, что вот всем ребятам, которые еще остались в живых, я хочу пожелать здоровья прежде всего. Вот, и, значит, Вагнерам первому составу, который заходил в 2014 году под черными флагами вообще, без всяких документов, никаких документов не было, и все ехали, не понимали, вернутся ли они обратно, и куда они вообще едут, от кого, что они едут делать, да. Вот, я всем, кто, значит, в самое трудное время, потому что первым, быть пионером, первыми людьми, всегда сложнее всех. Потом, когда уже последующие миссии начинаются, ты уже знаешь, что там будет, потому что люди уже туда ездили, они могут с тобой поделиться, они могут тебе рассказать. Вот всем ребятам, которые там бои за Хрещеватую, там, за Металлист, по-моему, за Луганский аэропорт, вот всех, кто участвовал в этих событиях, я желаю всем крепкого здоровья, кто остался жив, этих людей осталось немного. Вот, но они еще есть, поэтому вот всем крепкого здоровья, и кто первая славянская, всем вот ребятам, которые с самого начала сражались, там, да, там Оплот, Восток, там, может, кого-то, потом было много разных групп, которые называли себя спецназ, специальный, они тоже воевали. Вот, там. Бригада «Призрак» стоит отметить. «Призрак», конечно же, да, поэтому всем крепкого здоровья, ребята. Мы вот сейчас... По прошествию, значит, 10 лет, да, мы понимаем, что все равно к этому пришло. Мы просто все поняли, что мы поняли все это раньше, чем все остальные. То есть мы поняли это сразу, а до всех остальных дошло через 10 лет. Вот, поэтому все это было не зря, я всем желаю здоровья. Еще стоит отметить, чтобы была понятна психология, как бы, я это в книге тоже написал. Это все Вот настолько сложно объяснить вот ощущения и эмоции того периода. То есть вы должны понимать, что вот это все казалось такой авантюрой, то есть чем-то таким бессмысленным и без возможности на победу, что ли. То есть какие-то такие были смешанные чувства, что это все ну, пустое, как бы пустая жертва, что шансов у нас что-то отстоять, их просто тупо нет. То есть когда ты находишься уже в Славянске, да, ты уже на войне, ты уже понимаешь, что ты на войне. Россия говорит, нет, Украина едина, нет никаких ДНР, ЛНР, мы не признаем. На Украине говорят, вы преступники, вы террористы, короче, мы вас там всех посадим, казним и так далее. Чтобы какую-то ДНР никто не признает, да что это вообще? И у тебя остается только твои ощущения внутренние, как тебе сердце подсказывает. Вот ты чувствуешь, что ты прав, ты должен быть. Мозг говорит, чувак, ты вообще занимаешься какой-то херней. Ты здесь вообще, ты кто? Ну ты кто и ты за что? Ты ради чего? Да, то есть ты начинаешь думать в натуре, какой у тебя статус? Да никакого, ты преступник. Ты, у тебя статус террориста. Братан, ты тебе погибаешь... сейчас вырежут, как ты мне говоришь, из контекста и скажут, что вот, властелин... Пусть вырезают. То есть тебе, ты понимаешь, ты сражаешься за все русское, да, за русский мир, за Россию. Россия говорит, вы нам не нужны, давайте вы там это, миритесь, вы все, вы там, Украина целая, никаких референдумов, никаких ДНР, все. Украинские власти говорят, вы террористы, мы вас всех убьем. И ты оказываешься в ситуации такой. И вот как я неоднократно говорил, тем не менее, все, кто участвовал в этой ситуации активно, все, кто жили по велению сердца, они отстояли и заставили все-таки Россию признать наш выбор. Признать. И заставили, возможно, какие-то механизмы чиновничьи российские включить инстинкт самосохранения и начать действовать. Вот ты правильно вначале сказал насчет того, что ну да, Россия много чего проспала. Но все-таки в первую очередь участники русской весны заставили российские механизмы включить инстинкт самосохранения и действовать. Это нужно понимать. Почему так получилось? Как я в этом оказался? Ну, лично за себя могу сказать, да хрен его знает, я не ехал на войну. Я оказался на войне и так, ну ок. А потом, опа, я еще и командир, еще у меня бойцы есть, блин, у меня ответственность. Блин, что делать? И тут эти петухи украинские, короче, блин, там все, там мы всех... Да хватит куда петушить их... всех, ну что происходит? Да нет, ну а по-другому никак. Вот, поэтому... Это сложное чувство, сложные эмоции. Но тут только может тебе сердце подсказать, как правильно в таких ситуациях. Потому что, мозг тебе скажет, вали, это какая-то делюга. Мы с тобой можем попасть сразу под две статьи. Во-первых, АУЕ запрещено в России. Во-вторых, ЛГБТ запрещено в России. И ты все вот это петухи. Сейчас вот кто-нибудь возьмет и скажет, а вот они слишком много говорят, а давайте вот за петухов сейчас их подтянем. Понимаешь? Слышишь, на выбор тебе. Вызовут тебя, скажут, властелин вселенной, на выбор. Либо одно, либо другое. По какой статье пойдешь? Я когда говорил, задолбали украинские петухи, потому что мы когда сидели, они утром нас будили, спать хотелось, понимаешь? Спать хотелось. Выкрутился. Я с тобой согласен. Я про птицу говорил, вот ты. Если ты подумал так, как я, то как тебе не стыдно? Защиту твоих слов, что, значит, это все запихивали обратно. Вот как раз таки и были вот запреты, которых мы вчера вспомнили, что упоминать Новороссию, запретили флаги Новороссии, запретили шевроны Новороссии, да, и вот как раз таки все это все было, действительно, потому что была неопределенность, все пытались запихнуть обратно, но не вышло, да, все-таки люди свой выбор сделали, и обратно никто возвращаться не стал. И теперь дошло до того, что спустя 10 лет наш президент говорит «Новороссия», и никто этого не стесняется. Теперь можно носить флаги Новороссии, можно шевроны Новороссии, да, и, значит, это право было отстояли именно те люди, которые были в самом начале всего этого, в самом начале. Именно я, поэтому я же не просто так сказал, что под черными флагами, потому что каждый ехал и не знал, чем это кино закончится. И почему я вот миллион раз буду повторять, вот кто бы мне что ни говорил, кто бы со мной не спорил, насколько бы авторитет этого человека не был бы высокий, там, и его слово было бы там просто безапелляционное, да, и он мне будет говорить, что там Стрелков трус, или Стрелков там какой-то негодяй, или еще что-нибудь. Чтобы говорить что-то о Стрелкове, нужно просто собрать 50 человек сброда, ну, в прямом смысле слова, просто не, это были не военные специалисты, это был не спецназ никакой, это были просто кто на что гораст. Гармонист, лебедь, рак и щука. Вот, он просто взял этих людей с оружием на свой страх и риск, сел, значит, в газель пошта, да, и просто почта, проехал, да, 200 километров по территории чужого государства и захватил город, организовал, Степного, там, да, организовал там оборону на 3 месяца, ребята. Не на день, не на 2, не на 3, и приехали какие-то, ну там, не знаю, пехота, бригады, армии, корпуса. А он приехал и организовал оборону. То есть, когда ты с оружием в руках пересекаешь границу чужого государства, ты автоматически уже садишься на бутылку. Ну, в прямом смысле этого слова. Если тебя схватят, то это ПЖ. Просто пожизненно ты, значит, где-то будешь находиться, да, потому что, ну, тебя сразу объявят террористом там и так далее. Поэтому то, что Стрелков сделал, ну, чтобы его осуждать, нужно повторить подобную ситуацию. Если вы подобного в своей жизни не делали, хотя вы можете быть суперзаслуженным человеком, то и, значит, к старой моросячке, ну, вы не имеете права относиться как бы по-другому. Потому что, да, сейчас очень крутые штурмовые операции, где бойцы идут на штурмы и так далее. Но ситуацию, в которой был Стрелков, еще никто не повторил. Ни один спецназ не повторил. Ни один спецназ сейчас не высадился ни в какой город и не захватил этот город. Поэтому то, что делали эти люди под черным флагом, ну, это все-таки достойно уважения. Поэтому я еще раз повторюсь. Значит, всем ополченцам, которые стояли у истоков, вагнерам, которые заходили, первый состав, там, да, все заходили вот в один конец в прямом смысле. Потому что я сам наблюдал, как люди просто крестились и не знали, что их ждет впереди. Понимаешь? Поэтому вот всем, кто остался еще в строю, всех, кто уже давно ушел, значит, в отставку, скажем так, да, кто не ведет боевые действия, но вот кто участвовал вот в этих событиях, я желаю всем крепкого здоровья. Вот. И, значит, будет Новороссия, будет. На этом, наверное, и закончим. Будет Новороссия, будет. Все, до завтра, друзья.